бог звездных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru. Глава 11. Ань Сюэюнь. Заместитель директора Сю поднял брови. Его глаза удивленно уставились на деревянный столб. Он увидел природный талант Е Синхэ. Сила его удара очень сильна. Это сила уже второго уровня. Действительно, человек, сумевший пробудить 6 красных кристаллов, обладает природным талантом, редким даром. Посмотрев на Е Синхэ, так как он переломил деревянный столб, заместитель директора Сю невольно засмеялся. По сравнению с найденным самородком, сломанный столб разве не пустяк? Однако у учителя было каменное лицо. Он не похвалил Е Синхэ. Он в первый день тренировок опоздал, поэтому учитель опасался его хвалить. Он только позволял ему чувствовать, что он добился своей цели, чтобы он продолжал усердно тренироваться. «Забудем про этот деревянный столб. Продолжаем тренироваться», — помахав рукой, произнес заместитель директора Сю. «Да», — ответил Е Синхэ с опущенной головой. «Что если в следующий раз не получится с такой же силой разбить столб, а получится лишь слегка ударить по нему? Что тогда делать?» Тренировавшаяся в стороне Ань Сюэюнь посмотрела на то, как Е Синхэ переломил столб, и очень удивилась. У него такая мощная сила. Она начала переживать, что он уже сильнее ее и Лян Юй. Как ему удалось за столь короткое время достичь такого уровня? Непрерывно Ань Сюэюнь смотрела на юного самородка, осознавая, что сильно уступает ему. У нее было сильное любопытство. Уже очень давно не было человека, который смог бы привлечь ее внимание. На самом деле, даже заместителю директора Сю было любопытно. Самородок и обычный простолюдин сильно отличаются. Ань Сюэюнь и Лян Юй, продолжайте тренироваться с использованием своей силы, насколько это возможно. Заместитель директора Сю взглянул на Е Синхэ, стоявшего в сторонке. «А тебя я буду обучать, каким образом нужно держать свою силу». Услышав, что сказал учитель, Лян Юй приуныл. Почему он все еще работает над своей силой, в то время как Е Синхэ уже работает над тем, как ее контролировать? Ань Сюэюнь и Лян Юй уже на третьем уровне, а Е Синхэ максимум на первом. Поэтому он очень рассердился. «Я из клана Темной Луны, а он просто раб!» Хотя Лян Юй и не признавал его, но все же он был удурчен. Во время обучения Е Синхэ стал понемногу узнавать про свою внутреннюю силу. «Учитель, есть кое-что, чего я не понимаю», — не выдержав, все-таки спросил Е Синхэ. «Что именно?» — обратился к Е Синхэ учитель. «Сила, выходящая ниже пупка, должна быть размером со острие иглы? Почему тогда я чувствую, что она с размер большого пальца?» — тихонько спросил Е Синхэ. «Размером с большой палец?» Заместитель директора Сю никак не мог сообразить. Сглотнув, он глубоко вздохнул. Обычно практикующие звездное боевое искусство, вступив на первый уровень, могут ощутить только острие иглы. Кто бы мог подумать, что Е Синхэ сможет ощутить размером с большой палец? Боже мой, что происходит? Видя, что заместитель директора Сю долгое время не дает ответа, Е Синхэ почесал затылок. Неужели он тоже не знает? «Если можешь ощутить больше, это хорошо. Сейчас ты должен быть, по крайней мере, на первой ступени. Продолжай усердно тренироваться со звездами, чтобы достичь второго уровня», — сказал заместитель директора Сю. Е Синхэ был потрясен, но подавлял свое волнение. Заместитель директора Сю совсем не ожидал, что получит такого ученика. «С самого начала, если ты ощущаешь больше силы, это хорошо». Е Синхэ незаметно вздохнул. «Значит, у его тела нет проблем». Услышав вторую фразу учителя, он решил не рассказывать, что уже тренировался. «Так быстро достигнув первого уровня, не знаю, как бы отреагировал заместитель директора Сю, узнав, что я уже тренировался». Е Синхэ решил об этом не говорить. До второго уровня ему совсем немногого не хватает, поэтому он продолжит все так же усердно тренироваться. Ань Сюэюнь и Лян Юй уже на третьем уровне. Он не может быть хуже их. В течение месяца Е Синхэ, Сюэюнь и Лян Юй, следуя указаниям заместителя директора Сю, непрерывно тренировались. Каждый день тренируясь, читая книги, Е Синхэ чувствовал, как его сила стремительно и быстро растет. Почувствовав у себя какой-то барьер спустя двое суток упорных тренировок, он был удивлен и подавлен. Е Синхэ почувствовал, как внутри, чуть ниже пупка, возникла вторая световая точка, и они слились. «Согласно учению звездного боевого искусства, я, должно быть, достиг уже третьего уровня. Достигнуть 3-го уровня – это же просто фантастика. Ейсинхэ немного боялся такого быстрого темпа его культивации. Обычно, чтобы достичь 3-го уровня, необходим год или два. Но он почти за месяц достиг 3-го уровня. Ейсинхэ приблизительно установил, что его практика связана с тем, что написано в старинных мраморных табличках. Он не понимал, что это и почему они у него в голове. Ейсинхэ сам занимался, как в это время вдруг неожиданно в его дверь постучали. Он поспешно встал и открыл дверь. Открыв дверь, он увидел красивый силуэт. Он немного удивился, не ожидая, что к нему может прийти Ан Сюэ Юнь. Ан Сюэ Юнь была одета в длинное облегающее платье, подчеркивающее ее изящную фигурку. Длинные волосы свисали с плеч. Надо сказать, она действительно была очень красива. «Госпожа Ань, зачем пожаловали?» Это все, что он смог вымолвить. Ему было так неловко, стоя напротив Ан Сюэ Юнь, он немного стыдился себя. Ан Сюэ Юнь слегка прищурилась и с улыбкой сказала: «Я пришла, чтобы попросить объяснить мне учение. И ты только что назвал меня госпожой? Разве ты не должен звать меня сестрица Ань?» «Сестрица Ань», сказав это, он покраснел. «Разрешишь мне войти?» Хихикая, подмигнула Ан Сюэ Юнь. «Конечно, заходи, сестрица Ань!» Ейсинхэ сразу же уступил дорогу. Войдя, Ан Сюэ Юнь стала рассматривать двор. Увидела одежду, которая сушилась во дворе. «Не знаю, по какому делу ты пришла, сестрица Ань?» Стоя во дворе, не выдержав, спросил Ейсинхэ, не понимая цели прихода. Ан Сюэ Юнь из клана Бесконечного Неба. У них разные статусы. Он все думал, зачем она пришла сюда без особого статуса. Ан Сюэ Юнь действительно очень красивая. Он немного обрадовался, но не смел иметь каких-либо надежд. Расстояние между ними слишком велико. Вдруг Ан Сюэ Юнь прыгнула, решив нанести удар по голове. Услышав свист от силы ноги, Ейсинхэ торопливо поставил блок.